Глава 9. Покинутый. Рождано, хотя и занимавший второе место в иерархии шайки, однако не был на этот раз в одном из тех великолепных костюмов, в которые он так любил рядиться, и которые, быть может, поддерживая иллюзии, помогали ему забывать о своем ужасном ремесле. Шляпа его была скомкана, рваная одежда говорила об отчаянной борьбе, которую ему приходилось подчас выдерживать со своими жертвами, о гнусных оргиях, которые он так любил, и, наконец, о его кочевой жизни, не позволявшей привести в порядок свой костюм. В жизни разбойников эти переходы бывают очень часты. То они залиты золотом, то должны прикрываться рубищем. Рождано, на которого как будто имело унижающее влияние его одежда, шел убитый с опущенной головой. Глаза его, всегда слезящиеся, имели в эту минуту мрачное выражение. А шрам, перерезающий лицо, как печать отвержения, виднелся из-под тонких, нависших прядей его рыжих волос. Баптист-хирург же, напротив, вошел с тем важным и самоуверенным видом, какой постоянно придавало ему сознание своего нравственного превосходства над товарищами. На лице его в эту минуту виднелось какое-то презрительное сострадание к своему спутнику, которому, впрочем, так как он его боялся наравне с Бо-Франсуа, опасался очень-то ясно высказывать это презрение, чтобы не возбудить гнева, от которого вся его ученость не в силах будет его спасти. Едва они показались, как Бо-Франсуа бросился к ним навстречу. «Наконец-то вот и вы! Черт возьми, Леруш, что с вами случилось?» — вскричал он. «Еще 2 часа тому назад вам следовало быть здесь». Не ответив ничего, Рождано опустился в изнеможении на обрубок, только что оставленный Розой. «Тут не наша вина, Мэг», — ответил хирург. «Мы выехали в назначенный час, но дурные вести, Мэг. Говорят, солдаты и жандармы рыщут в окрестностях. Вот мы и сочли нужным несколько поколесить». «Тсс! Молчи! Я лучше тебя знаю!» — прервал его Бо-Франсуа. «Что к чему? А если ты, Баптист, вздумаешь рассказывать шайке эти длинные истории, то держи-ка свой язык на привязи. Это умнее будет». «Ну, а ты, Леруш?» — продолжал он нарочито дружеским тоном. «Тоже, должно быть, испугался, что я вижу тебя таким раскисшим». «Да», — отвечал мрачный разбойник в забытии. «Да, я испугался». «Чего же?» «Чего-то, что сидит во мне и что часто подымается и душит меня. У меня в груди огонь. О, зачем он не может подняться еще и сжечь вас всех?» «Хорошо», — сказал Бо-Франсуа, пожав плечами. «На него опять блажь нашла». «Нечего делать, Баптист», — обратился он к хирургу. «Расскажи хоть ты, что с вами случилось по дороге, что ему опять там голову свернуло». «Честное слово, Мэг, я сам ничего не понимаю. 100 раз видел я, что Леруш делал вещи хуже этого. А между тем не случалось с ним этих нервных припадков. Но Гиппократ утверждает, этот господин не из нашей шайки, а потому оставь его в покое и вообще не болтай пустяков. Итак, я хочу только сказать, что не умею объяснить себе этой новой бредни Рождано. Кватервиллю Мы ехали группами по 5-6 человек из предосторожности, чтобы большое число нас не возбудило подозрения. Я ехал в первой из этих групп с Леружем. Остальные ехали далеко позади. Вдруг видим мы, навстречу нам едет верхом старик. По наружности или богатый фермер, или хлебный торговец. Это была славная пожива. И Леружу захотелось ею воспользоваться. В ту минуту, как старик проезжал мимо нас и раскланивался, ничего не подозревая, Леруш выстрелил в него из пистолета. Старика сбросило с лошади. Тотчас же и Леруш Дано соскочил, чтобы обыскать его. Но, наклонясь уже над фермером с ножом в руке, он вдруг остановился чем-то пораженный. И старик тоже, в свою очередь, еще живой, пристально взглянув на Леружа, проговорил ослабевшим совсем уже голосом. «Ренже! Несчастный Ренже! Ты ли это?» «Да-да, он узнал меня», — перебил Руждано с отчаянием. «Это был дядюшка Герино, у которого я служил прежде и который ко мне был всегда так добр. Я всегда делал ему страшные пакости. Я обокрал его, а он все-таки не хотел предать меня правосудию. Мало того, вынужденный, наконец, отослать меня с фермы, он дал мне денег и много добрых советов. Нужно было следовать мне его советам. Бедный Герино!» И Леруш залился слезами. «Ну, — заметил бы Франсуа, — я отгадываю, что потом случилось. Он посадил старика на лошадь, отдал ему кошелек и отпустил его». «Напротив, — начал опять Баптист. Сначала он остался с минуту неподвижным, как статуя. Потом с каким-то остервенением принялся его рубить своим ножом. Фермер давно уже мертвый, а этот все его рубит». Руждано выпрямился. «Я это сделал, Баптист. Уверен ли ты? Мне кажется, что действительно. Но я потерял голову. Я ничего не видел. Я ничего не могу припомнить. А между тем, это должно быть так. Да и вот смотрите, смотрите, — прибавил он, указывая на свой рукав, где еще виднелись следы крови. — Вот и доказательство. Да, я убил этого бедного Герино, такого доброго, снисходительного, сострадательного. Ах, я негодяй! И как эта небесная молния до сих пор не убивает меня? О, если бы она могла задушить меня со всеми вами! Воры, разбойники, убийцы! Он весь дрожал, и, по-видимому, эта нервная дрожь должна была перейти в конвульсии припадка. Бо-Франсуа, улыбаясь, глядел на него, как смотрит на бессильный гнев и капризы ребенка. «Ну, Леруш, полно сумасшествовать!» — начал он снисходительно. «Что сделано, то сделано. Не следует больше и думать о том. Лучше послушай. Мне надобно с тобой поговорить о серьезном деле». Но эти почти что дружеские слова вызвали новый взрыв бешенства в Леруже Дуно. «Не подходи ко мне, не трогай меня, не говори со мной», — произнес он, в ужасе отскакивая от него. «Бо-Франсуа, Мэг, убийца, сатана, это ты со своим дьявольским искусством погубил меня. Пусть в награду тебе «Замолчишь ли ты?» — перебил его Бо-Франсуа. «Нет, я не хочу молчать. Хоть раз, да выскажу же я тебе всю правду. Ты чудовище, кровожадный зверь. Я, по крайней мере, когда убиваю, переношу все муки ада. Я в лихорадочном состоянии, повинуюсь не знаю какому демонскому влиянию, толкающему мою руку. Но ты, когда убиваешь, проливаешь кровь, как воду. Ты холоден, равнодушен, ты в состоянии улыбаться. Если ты не замолчишь, — заговорил взбешенный, в свою очередь, Мэг, выхватывая из кармана пистолет. «Я сейчас же...» Баптист с несвойственной ему храбростью поторопился вмешаться. «Подумайте, Мэг», — сказал он вполголоса, — «ведь он не помнит, что говорит. У него начинается разложение мозгов, и я нахожу у него все признаки белой горячки. Оставьте его. Он представляет собой очень интересный факт для науки». Вероятно, эти убеждения не подействовали бы на неукротимого Мэга, но, казалось, вид наведенного на него оружия разом привел в себя Ружедано. Инстинкт сохранения жизни сильнее в негодяях, чем в честных людях. «Мэг, Мэг, простите меня!» — забормотал он. Так как для Бо-Франсуа невыгодно было в настоящую минуту доводить дело до крайности, потому что ссора со своим лейтенантом могла бы иметь для него плохие последствия, он притворился великодушным, что вовсе не согласовывалось ни с его характером, ни с его привычками действовать, если кто-то лично обижал его. «Ну, — продолжал он миролюбиво, — приятелей надо уметь и прощать. Иногда. Но смотри, не начни еще раз, а не то раскаешься. А теперь не будем более толковать об этом. Слушай же, мой бедный Ружедано, что просеет тебя, и я расскажу, какое славное дело готовлю я вам на сегодняшнюю ночь. Никто из вас никогда не был на таком празднике». И он рассказал ему свой план атаковать Меревиль. Он не забыл упомянуть о страшных богатствах поставщика Леру, находящегося теперь в замке, о бриллиантах и других драгоценностях, имеющихся у дам, о 60 000 ливров в билетах, привезенных нотариусом Лафоре. Он ничего не упустил из виду, чтобы ослепить кровожадного и корыстолюбивого разбойника. Тот, между тем, все еще задумчивый, ничего не отвечал. Может быть, волнение его еще не настолько улеглось, чтобы он сразу понял атамана. Зато Баптист все это время, глубокомысленно щупавший пульс Ружедано, казалось, вдруг отбросил в сторону все свои медицинские соображения. «Мэг», — беспокойно и с удивлением спросил он, — «не ослышался ли я? Вы хотите идти на Меревильский замок? Куда ж делась дружба, царившая между вами?» «Молчать, проклятый шарлатан!» — перебил его Бо-Франсуа. «Никак хочешь ты разболтать мои тайны? Беда тебе, если б я только заподозрил тебя в этом. Я вырву тебе язык, и тогда посмотрим, как твои медицинские познания и лекарства вырастят тебе новый». Новое это оскорбление, казалось, глубоко обидело хирурга. «Грубое животное», — подумал он, — «неужели ж никогда в жизни не придет мой черед иметь тебя в своей власти, чтоб с лихвой отомстить за все обиды?» Между тем громко он ответил. «Я вовсе не намерен выдавать ваши тайны, Мэг. Но позвольте мне, ввиду общей безопасности, заметить вам, что предприятие это чересчур уж смело, когда страна наполнена солдатами. Говорят тебе, молчи. Ты можешь после схватки перевязывать и лечить лошадей и людей, а в делах людей храбрых ты ровно ничего не смыслишь. Но Руж Дано — отчаянная голова, несмотря на все свои бредни, верно согласится со мной. Однако послушай, Леруш, — начал он заискивающим тоном, — так как мы теперь будем вести настоящую войну, то тебе надобно новое звание, новый титул. А так как ты всегда предводительствовал нашим всадникам, то как тебе покажется, например, титул, этак, кавалерийский генерал шайки? Безжизненные глаза Леружа вдруг блеснули. Генерал? Я генерал? И, конечно, буду одет генералом. Почему же и нет? Я отдал орлеанскому франку на сбережение великолепный генеральский мундир и шляпу с перьями. Мундир весь выложен золотым галуном. Сабля с серебряным чеканом. Я не хотел продавать все эти дорогие тряпки из боязни, чтобы они не выдали нас. Теперь я это все дарю тебе и уверен, что мундир очень пойдет тебе. Леруш больше не выдержал. Лицо его, за минуту перед тем мрачное, сейчас сияло радостью. «Благодарю, Франсуа!» — вскричал он в восторге. «Я буду кавалерийский генерал. Генерал Руж Дону. У меня будут золотые палеты, золотой шитый мундир, золотые шпоры. То-то заглядятся теперь на меня все женщины в шайке. Ляборт не узнает меня. Когда же, Мэг, получу я свой мундир?» Бо Франсуа с трудом скрыл презрение, внушаемое ему мелочным тщеславием своего лейтенанта, и только переглянулся с Баптистом, испытавшим, казалось, то же чувство. Несмотря на это, он серьезно ответил. «Завтра после экспедиции». «Так порешили? Надо созвать поскорее совет. Все люди теперь в сборе. Одного только негодяя Борна де Жуи нет. Но это ничего. Бывают случаи, когда я вовсе не прочь иметь его подальше от себя». Действительно, через несколько минут совет уже был в сборе около возобновленного костра. Сосновые ветви и свечи освещали собрание. Тут заседали все почетные лица шайки. Дедушка Прованшер, покровитель шайки, Кюре де Пегров, Жак де Петивье, Борн де Мане, Сан-Пус, Баптист-хирург и многие другие, уже испытанные злодеи. Одна только женщина участвовала в совете, да и то перереженное в мужское платье. То была Гран-Мари, ужасное создание, которое у нас не достало духу выставить в этом рассказе, даже наряду с Бо-Франсуа и Ружем Дану. Все эти негодяи со зверскими лицами, своими отталкивающими физиономиями составляли такие чудовищные группы, каких, вероятно, не приходило на ум самому Калло. Когда все собрались и дверь была заперта, Бо Франсуа наскоро обменялся с каждым из присутствующих какими-то особенными словами. Потом, исполнив этот обряд, он стал описывать свой план атаке Меревильского замка. Вот в чем заключался этот план. Сам Буфрансуа со 100 хорошо вооруженными людьми окружит замок, выломают двери, перероют в замке все сверху донизу и схватят все, что найдут. Остальная шайка в это время задержит жителей местечка и не допустит их прийти на помощь к обитателям замка. Окончив это первое дело, точно таким же образом ограбят еще 6 больших фирм по соседству, которые тут же и сожгут. Добыча должна быть громадная. По выражению Буфрансуа, то должна была быть всеопустошающая война. Война вандалов, война диких. Подобный план существовал в действительности, как можно видеть из бумаг процесса. Каждый член собрания был, конечно, испуган громадностью и опасностями этого предприятия. Но задобренные сначала Франсуа, никто из них не решался выразить своего недоверия. Один только Баптист пытался было сделать некоторые возражения. Но Буфрансуа так свирепо погрозил ему, что он поспешил забыть о своем несогласии. После этого уж стали только рассуждать о разных подробностях, как вдруг за дверью послышался шум, и в ту же минуту Роза Бегнон, бледная, растерянная, вошла в ложу. Позади нее, в тени, виднелась фигура мальчика, молодого воришки, поставленного на часы около дверей зала собрания, чтобы отгонять любопытных. Подобное нарушение правил строго воспрещалось уставами ассоциации. И Мэг нахмурился. Но Роза была слишком взволнована, чтобы заметить этот гнев. «Извините меня, Мэг!» — вскричала она. «Но принесенные мною вести не терпят отлагательства. Все потеряно. Сейчас приехал Меревильский Франк с известием, что Борн-де-Жуи взят жандармом Вассером. Меревиль наполнен солдатами, и Борн-де-Жуи изменил. Вместо того, чтобы нападать, вы сами должны с часу на час ждать нападения». Глубокое молчание было ответом на роковую весть. Но Буфрансуа, непоколебимый в отношении сохранения дисциплины и законов шайки, спокойно ответил. «Хорошо, Роза, но тебе не следовало бы нарушать правила. Мальчишка Ля Мармот, поставленный часовым у дверей, получит 20 палок за то, что впустил тебя без приказания». За поднявшимся шумом приговора этого никто не расслышал, кроме заинтересованного тут мальчугана, с криком бросившегося спасаться в лес. За первым оцепенением последовал общий взрыв. Все поднялись, кричали, предлагали самые неосуществимые планы, большинство требовало тотчас же спасаться бегством. «Постойте! Постойте же!» — вскрикнул оглушающим голосом Буфрансуа. «Узнаем, по крайней мере, подробнее, что случилось. Ввели Меревильского Франка, а за ним ворвались и все, кто только мог поместиться в ложу. Важность случая уничтожала иерархию, смешивала чины. Франк, прежний служитель Меревильского поместья, и был той личностью, неосторожно вскрикнувшей на деревенской площади при виде Борна-де-Жуи, приведенного жандармами. Узнав подробно о случившемся и обо всем, что готовилось, он приехал предупредить разбойников в их главной квартире. Он подтвердил известие, сообщенное Розой, прибавив самые грустные подробности. В Меревилле Он видел приготовление к походу. Вся страна была под оружием. И с минуты на минуту следовало ожидать появления солдат под предводительством Вассера и Ладранжа. Всеобщий ужас вышел из границ. Присутствующие бросились к дверям, чтобы спасаться. Но громовой голос Бо-Франсуа еще раз восторжествовал. «Куда вы, трусы? Дурачье!» — воскликнул он. «Если и в самом деле вооруженная сила идет на нас, прекрасный случай напасть на Меревиль, оставшийся теперь без защиты, и где есть богатая пожива. В случае, если встретим солдат по дороге, можем дать хороший урок им, которого они долго не забудут. Нас втрое больше, чем их. И мы знаем местность. А Борна-де-Жуи недаром зовут генералом Надувалой. Если он нас надул, он захочет обмануть и их. Бьюсь об заклад, что он их угостит по-своему. К чему же нам расставаться? Наше спасение теперь в нашей силе, в помощи, которую мы можем оказывать один другому. Если мы рассеемся, нас всех без труда переловят и, конечно, скорее отправят к чертям». Убеждения эти, казалось, произвели впечатление на большую часть присутствующих. Но, наконец, страх опять взял верх над всеми соображениями. Уже проект Бо-Франсуа открыто атаковать Меревиль произвел в них тайное негодование. Уверенность же, что значительная вооруженная сила идет атаковать их самих в их притон, приводила их в отчаяние. Мэг ошибся в своей шайке. Он видел в них солдат. А они были только мошенники и не были в состоянии умереть храбро, защищая свою жизнь. Никто из всей толпы не посмел ответить, но, переговорив между собой вполголоса, они направились к двери. «Не шевелитесь, никто!» — прогремел Бо-Франсуа. «Все вы подлецы, изменники! Вы что, не признаете над собой власти Мэга?» И он бросился к двери, схватился за нее и, выхватя два пистолета, прибавил. «Если хоть один из вас сделает шаг, застрелю!» Решительная поза Бо-Франсуа, его свирепое лицо, оружие в руках, которое все знали, он не задумается пустить в дело, остановили разбойников. Все молчали. Только глазами спрашивали один другого, что делать. Мэг воспользовался этой минутой, чтобы снова начать попытку. То просьбой, то угрозой хотел он заставить этих людей защищаться. И, видя бесполезность своих усилий, он топал, рычал со злости и с пеной у рта грозил им кулаком. Все дрожали перед ним. Но другая боязнь, сильнейшая, казалось, отвлекала их внимание. Когда голоса на минуту смолкали, они прислушивались, как будто уже слышали гусары жандармов на соседней площадке. Но время было слишком дорого, чтобы подобное колебание могло продолжаться. Когда Бо-Франсуа остановился, измученный собственным азартом, люди начали перешептываться. И, наконец, Жак де Петивье, по-видимому, решившийся передать атаману итог этих переговоров, начал своим грубым голосом. «Пустите нас, Мэг. Вы видите, что мы более ничего не в силах сделать. Нас теперь знают. И не сегодня, так завтра у нас здесь будет все войско республики. Самое лучшее, что остается сделать, это каждому идти в свою сторону, и выпутываться из беды кто как сможет. Не будем же терять времени. Франк уверяет, что солдаты должны были рано отправиться из Меревиля и потому не замедлят явиться сюда. Я, по крайней мере, сейчас же распрощаюсь с приятелями. И в дорогу. Очень может быть, пока я учил Борна, дал ему не один лишний щелчок, а потому поручусь, что негодяй меня особенно отрекомендует своим новым приятелям-жандармам. А я-то, — подхватил Руждано, — что про меня-то он порасскажет. Меня убьют на месте, расстреляют, разорвут на куски. Я страшный негодяй. Пойдемте, пойдемте, Мэг. Да пропустите же нас тысячу чертей. Да-да, побежим, — повторило несколько голосов. С этими переговорами солдаты застанут нас здесь. Подождите хоть до завтра, — продолжал уже умоляющим голосом Бо-Франсуа. Эта меревильская экспедиция не может не обогатить нас. Тогда каждый, взяв свою долю, будет волен идти, куда хочет. Завтра мы уже будем все схвачены, если еще проторгуемся здесь, — проговорил чей-то сиплый голос. А если я не хочу, чтобы все таким образом оставили меня? — вскричал Мэг, возвращаясь опять к угрозе. Не Мэг ли я ваш? Не имею ли я над каждым из вас право жизни и смерти? Бунтовать вы хотите, что ли? Забыли устав нашей ассоциации? Ассоциация наша уже больше не существует, — ответил Баптист, которому уверенность, что его поддержат, придавала храбрости. И было бы сумасшествием опираться теперь на ее уставы, когда нам грозит такая опасность. Слова эти были приняты всеобщим одобрением. «Ага, это ты, Баптист, храбрец, Баптист Краснобай», ответил с презрительной улыбкой Бо-Франсуа. «Я так и знал, что ты будешь против меня». «Ну ты крадешь всех чертей. Ты поплатишься за все и послужишь примером для других». Говоря это, он навел на бледного, дрожащего Баптиста один из своих пистолетов и спустил курок. Невидимая рука, может быть, рука Розы, подняла ему локоть, и пуля, поразившая бы несколько человек в толпе, попала в крышу. Живо схватился Бо-Франсуа за другой свой пистолет, но его не допустили им воспользоваться. Несколько человек бросились на него и общим усилием, несмотря на его геркулесову силу, на его проклятие и топот ногами, отняли оружие. В одно мгновение он был опрокинут, и бросили ему на голову кусок холста, как будто деятели этого насилия еще боялись быть узнанными. Напрасно Бо-Франсуа метался. С ним обходились так, как часто обходился он со своими жертвами. Наконец, он почувствовал, что давление державших его рук ослабло, и числом их стало меньше. Скоро это давление совсем исчезло. И он понял, что сторожа оставили его. Он хотел встать, но голова его все еще оставалась укутанной, а туловище было связано веревками. Вертясь на голой земле в безумном бешенстве, он услышал тихий голос, просивший его успокоиться. А нетерпеливые руки торопились развязать опутавшие его веревки. Освободясь и сбросив покрывало, он мог наконец разглядеть, что происходило вокруг него. Он сидел посреди ложи, освещаемый теперь только дрожащим пламенем костра. Перед ним стояла Роза, убитая, немая, густая же толпа, бывшая тут за минуту перед тем, уже исчезла, а сквозь отворенную дверь слышался вдали шум, передававший всеобщее волнение. Бо-Франсуа увидел около себя свой заряженный пистолет, которого никто у него отнять не посмел. Схватил его и с неистовым криком бросился к двери. «Франсуа! Франсуа, что вы хотите делать?» — простонала Роза. Он выбежал вон. На площадке пять или шесть мальчишек остались еще около большого огня и толковали о том, на что им решиться при таких обстоятельствах. Но эти несчастные не были достойны его гнева. На другом конце площадки виднелось несколько человек-всадников, из которых одни разъезжались уже по разным сторонам, другие садились на лошадей. К этим последним-то он и направился, узнав между ними Ружедоно и Баптиста, кончавших свои приготовления. «Негодяи, подождите меня!» — кричал он уже совсем нечеловеческим голосом. «Мэг!» — произнес в ужасе Ружедоно. «Черт побери того, кто его так скоро развязал!» — прошептал Баптист, и оба, пришпорив лошадей, скрылись в лесной чаще. Франсуа выстрелил по ним, но без успеха, и, бросив ненужное ему оружие, ворча вернулся в ложу. Люди, оставшиеся еще около бивуачного огня, что-то спросили его. Он не слыхал ничего и прошел, не отвечая им. Потом вошел в ложу, теперь совершенно уже пустую, где виднелась только одна тонкая, стройная фигура женщины. Сев около затухающего огня, обхватив голову руками, он весь отдался своим горьким думам, вызванным этим неожиданным событием. Так просидел он несколько минут, сожалея более всего о неудавшемся плане своего зверского мщения, как вдруг услыхал около себя тихий вздох. «Кто там? Что еще от меня нужно?» — спросил он сердито. «Это я, это Роза», — ответил нерешительный голос. «Ну что же ты тут делаешь? Чего ты ждешь от меня?» «Я здесь, Франсуа, потому что люблю вас и хочу страдать вместе с вами». «Ну вот еще! Зачем не ушла ты вместе с другими? Неужели ты думаешь, что тебя пощадят более, чем меня? Какова бы ни была ваша участь, я разделю ее с вами». «Как хочешь». И он снова впал в свою мрачную думу. И снова воцарилось молчание. «Франсуа, вы, кажется, забываете, что солдаты должны быть близко. Поищем же мы какого-нибудь убежища. А если я хочу их дождаться? В таком случае я их тоже подожду. Франсуа, вы оттолкнули меня, когда были в силе. Теперь, когда вы одни, несчастны, я надеюсь, что вы позволите не оставлять вас более». Мэг не выдержал доли и взглянул на нее дружески. «Ты, Роза, доброе создание», — сказал он, уже смягченным несколько голосом. «И мне жаль, что порой я был недобр к тебе. Но что же мы теперь с тобой будем делать, когда все эти негодяи разбежались? Ваше положение и мое, если вы позволите мне разделить вашу участь, не совсем еще отчаянная. но не следует оставаться в бездействии. Не думайте больше об этих несчастных. Все должно быть кончено между ними и вами. Лучше послушайте мой совет. Сейчас же мы пустимся с вами в дорогу, одни и пешком. Наши оба короба спрятаны в лесу. Они будут кормить нас. Впрочем, у меня в платье зашито еще несколько золотых монет. В Британии до сих пор продолжается еще восстание. Мы хорошо знаем туда дорогу. И идя только ночью, а днем отдыхая где-нибудь в лесу или в уединенной ферме, мы скоро можем дойти до бунтующей страны. Там мы будем вне всяких преследований и будем жить спокойно нашей торговлей, если не захотим отправиться в Англию. Я готова разделять все твои опасности, Франсуа. И ты увидишь, сколько во мне энергии и силы, если только ты позволишь своей бедной Розе любить тебя. Этот план был действительно единственный, которым мог воспользоваться при настоящих обстоятельствах Бо Франсуа, а потому Мэг после нескольких минут молчания твердо проговорил. «Ты права, Роза, и я последую твоему совету. Самое нужное в настоящее время – это найти нам безопасное место. К тому же, – прибавил он, как будто что-то вдруг вспомнив, – уговор с Даниэлем Ладранжем все еще длится. Он мне дал 3 дня сроку, чтобы достигнуть границы, добравшись до какого-нибудь иностранного города. Я могу требовать значительную сумму денег, которые мне приходится. И, конечно, Даниэль будет настолько глуп, что отдаст мне ее. Устроив это дело, отчего же мне и не явиться в одну прекрасную ночь в Меревиль, чтобы покончить свои старые счеты? Бо Франсуа, не стесняясь, излагал все свои самые затаенные мысли, как вдруг заметил, что Роза слушает его, но на этот раз уж ему не пришло и в голову рассердиться. «Да-да, Роза», — начал он опять, — «не все еще потеряно, и, может быть, уже скоро я найду возможность вознаградить тебя за твою преданность. Надо случиться чему-нибудь такому, чего я предвидеть не могу, чтобы заставить меня теперь расстаться с тобой когда-нибудь». «О, благодарю за это ласковое слово, Франсуа! Если бы ты знал, сколько храбрости придает оно мне! Идем же! Мы будем счастливы! Я обещаю тебе! Я уверена в этом!» С площадки послышался звон оружия и топот лошадей. А вслед за тем испуганные голоса. Вооруженная сила, окружив площадку со всех сторон, высыпала на нее. «Уже поздно», — произнесла Роза в отчаянии. Бо Франсуа стал искать глазами свое оружие, но не нашел ничего, кроме разряженных пистолетов. Впрочем, ему не дали подумать о защите. Отряд кавалерии стрелой пронесся по площадке, остановился перед ложей, и Вассер, спрыгнув с седла, первый вскочил в нее с сабли наголо. «Все-таки один есть!» — радостно вскричал он. «Да еще самый главный из всех!» «Не шевелиться, негодяй! Или я тебе раскрою череп, чем все-таки поубавлю работы палачу!» Может быть, эти угрозы и не испугали бы свирепого разбойника, но захваченный врасплох без оружия он ничего не мог. К тому же и бросившаяся Роза, чтобы собой заслонить его, связывала его. Впрочем, он хорошо сознавал, что время действовать силой уже прошло. Оставалось одно спасение — хитрость. Шайка его, прежде сильная, была уничтожена. Несколько человек, оставшихся еще на площадке, сдались без сопротивления. Ни одного выстрела, ни одного удара не было сделано этими негодяями для защиты собственной жизни. Эти люди, гроза соседних местностей, должны были, как предсказал Бо-Франсуа, попасться один за другим, трусливо не заявив ни одним храбрым поступком о своем сопротивлении. А потому Мэг, разом потушив искру своего взгляда и мгновенно приняв на себя тот простодушный вид, которым так часто удавалось ему надувать других, сладкоречиво заговорил. «Очень ошибаетесь насчет меня, гражданин офицер. Я честный торговец и попал в руки шайки нищих и бродяг. Нас привели сюда вот с этой гражданкой, которая мой товарищ по торговле. И нам плохо пришлось бы, если бы вы не подоспели нас выручить. Эти все плуты разбежались, и мы вам очень обязаны». «Славно нашелся», — ответил Вассер молодцевато. И потом, обратясь к нескольким только что вошедшим жандармам и милиции, сказал: «Возьмите-ка этого честного торговца, да связать его покрепче, так как он стоит на вес золота. Что касается до этой гражданки», — прибавил он, глядя на Розу, «то это должна быть достойная подруга добродетельного торговца. Да, хороша собой, самоуверенная физиономия. Это она и должно быть, Роза Бегном, жена Бо-Франсуа». Роза не показала ни малейшей слабости. «Его жена?» «Да, я его жена», — гордо произнесла она. «И надеюсь, что нас не разлучат более». Бо-Франсуа никак не хотел дать жандармам обыскать себя и связать. «Уверяю вас, граждане», — говорил он с видом святого негодования, — «что вы ошибаетесь. Вы раскаетесь, что поступаете со мной таким оскорбительным образом. Я могу сослаться на самых почтенных личностей в околотке. И когда вы узнаете, кто я...» Хорошо известный ему смех заставил его живо обернуться, как будто змея ужалила его. В темном углу ложи он увидел человека в костюме национальной стражи, заливавшегося смехом. Он узнал Борна де Жуи. «Но за всем тем, — сказал Вассер, — здесь должны быть разбойники, потому что я рассчитывал на более обильную поживу в эту ночь. Где же Руж Дуно, школьный учитель, Кюре Пегров, Гронарманд, Сан-Пус, Лонжемё и особенно этот ученый, этот недосягаемый баптист-хирург? Хоть и не жалуюсь», — прибавил он, гладя свой черный ус. «Известно, чего стоят Бо-Франсуа и Роза Бегнон, не считая еще там мелкой каналья, забранной нашими гусарами. Но эта дичь только разлакомила меня. Впрочем, все это только отлагается до другого раза. Теперь, так как я знаю и имею верные их приметы, то скоро и всех переловлю. Торжественно обещаю это». Между тем Бо-Франсуа скоро оправился. «Гражданин офицер», — начал он с большей уже энергией, — «повторяю вам, что вы ошибаетесь на мой счет и на счет моей жены. Вы можете припомнить, что видели меня с председателем суда присяжных, который меня лично знает. Представьте меня ему, и вы увидите, что он тотчас же прикажет: «Эх, черт возьми, «Вы можете сами обратиться к нему с этой просьбой», — ответил насмешливо Вассер. «Потому что вот и он сам». И действительно, из среды солдат, почтительно расступившихся перед ним, показался Даниэль и подошел ближе со словами. «Чего просит арестант?» Холодный и строгий тон чиновника снова озадачил Буфрансуа. «Господин Ладранж», — сказал он вполголоса, — «нельзя ли мне поговорить с вами наедине?» «Граждане, оставьте нас на минуту», — сказал Даниэль жандармам, караулившим Буфрансуа. Они отошли на другой конец ложи. «Берегитесь!» — вскричал Вассер. «Берегитесь!» — вскричал Вассер. «Не подходите без предосторожности к этому плуту. Я от него всего ожидаю». «Но он связан», — ответил Даниэль, указывая на связанные руки и ноги арестанта. «Впрочем, Вассер, вы можете остаться со мной». «Эдак лучше будет». Оба подошли к Мэгу, сидевшему на пне и, по-видимому, без всякой возможности шевелиться. «То, что я имею сказать, — заметил замешательством Буфрансуа, — относится к одному гражданину Ладранжу. А у меня нет тайн от вас, сэра. Вы можете свободно говорить при нем. Впрочем, я не имею более права выслушивать ваши просьбы. Так как я подал просьбу об отставке, то теперь вы должны отвечать одному гражданину Вассеру». «Как? Вы уже более не председатель присяжных?» — спросил бледнее Буфрансуа, так как это обстоятельство разбивало все его расчеты. «Нет, я передал свою власть гражданину Вассеру», отдав ему также рубиновый убор, присланный недавно ко мне неизвестной личностью и который оказался краденым. Замешательство Мэга все более и более усиливалось при виде неудавшихся интриг. «Прекрасно! А ваше обещание дать мне 3 дня сроку?» — начал он еще тише. «Вы позабыли его?» «А вы думаете, я не знаю, что вы теперь здесь делали и на кого должна была быть направлена сегодняшняя экспедиция?» — ответил таким же голосом Даниэль. «Вы не исполнили моих условий. Я не считаю себя более связанным своим обещанием». «Отлично. Так значит, вы теперь откроете наше с вами тайное родство?» «Ни вас, сэр, ни я не считаем нужным в настоящее время упоминать об этом обстоятельстве. Но впоследствии, если то понадобится правосудию, мы удерживаем за собой право раскрыть это». «То есть, если найдется достаточно улик, чтобы погубить меня?» «Ну, отлично сыграно, все предусмотрено. Но неужели вы думаете, что со своей стороны я не буду стараться прикрывать себя честным именем, на которое имею право? Поступайте, как знаете, но этот разговор становится щекотлив и уж слишком долго длится. Лейтенант Вассер начнет сейчас допрос арестантом, после чего вы будете отведены в Шартр. Но прежде я отблагодарю вас за все ваши одолжения». И говоря это, Буфрансуа со своей геркулесовой силой разом разорвал, как нитки, все связывающие его веревки. И, выхватив из-за пазухи маленький кинжал, неизвестно как уж скрытый им во время обыска, с быстротой молнии бросился на Даниэля. Плохо пришлось бы молодому человеку, если бы Вассер, следивший за всеми движениями негодяя, не кинулся бы точно так же стремительно на него. Оружие только проскользнула по груди Даниэля, в ту же минуту Бо-Франсуа был повален и обезоружен Вассером и другими жандармами. «Ведь говорил я вам», — обратился Вассер к Даниэлю, «с этими молодцами никогда нельзя ни на что надеяться. Это нам урок. Надеть на него наручники, цепи и кандалы вместо этих так легко рвущихся веревок. Впрочем, — прибавил он тише в виде утешения, — вот еще благоприятное для вас обстоятельство, о котором следует упомянуть в обвинительном акте. Только после долгих усилий жандармам удалось справиться с грозным Мэгом. Теперь уже он лежал на полу в цепях и не был в состоянии двигаться. Но, несмотря на все это, взглянув все-таки с угрозой на Даниэля, он проговорил. «Вы торжествуете свою победу надо мной, гражданин Ладранж. Но пока во мне будет хоть искра жизни, берегитесь». Из угла, где держали Борна де Жуи, послышался снова смех. «Гражданин», — говорила Роза Бегнон умоляющим тоном Вассеру, — «я прошу одной милости. Не разлучайте меня с моим дорогим Франсуа.